странно. Я, кажется, сразу вынул его. Я и есть подарок. Понимаете? Я сам. Вы? Ах, я вас не устраиваю. Ну, разумеется, ведь я такой негодяй. Ничего дельного, конечно, ждать от меня не стоит. Разочарование, отразившееся на его лице, было так неподдельно, что я сказал: «Что вы, что вы? Я этого не говорил. Вы, например, производите очень сильное впечатление. Я бы охотно написал в ассоциацию самый благоприятный отзыв о вас». Но он, сохраняя на лице скорбное выражение, помотал головой и сказал: «Вам, сенсей, все еще непонятно. Не понимаете вы, какое значение имеет для вас мой визит? Нет, не понимаете. Я мечу бисер перед свиньями. Но я-то отлично знаю вам, сынул сенсей. И только тот, кто знает вам цену, способен понять, что означаю для вас я, сенсей. Поймите, я ваш беззаветный почитатель. Да что там, я больше, чем просто почитатель. Вот, взгляните, у меня приемник с часовым механизмом». Он извлек из своего портфеля и показал мне портативный радиоприемник. Этот приемник включается точно в ту минуту, когда начинается передача вашей программы. Еду ли я в электричке или иду пешком, я никогда не пропускаю вашей передачи. Вы меня многому научили. Вы были для моей служебной деятельности могучим источником вдохновения. И вдруг я забеспокоился. Видимо, мое горячее к вам отношение сделало меня особенно восприимчивым. Я обнаружил, что содержание ваших передач медленно и неуклонно меняется в определенном направлении. И оно, сенсей, отдает неприятным душком. Чутье у меня верное. В последних передачах это особенно резало слух. Положение ваше становится опасным. Если не принять мер, то нынешняя марсианская ракета может весьма круто повернуть вашу судьбу. Вам это не кажется, сенсей? Или я преувеличиваю? Я был потрясен. Я считал, что передо мной сумасшедший. И вдруг он запускает пальцы в мои отверстые раны. Отрицать я не посмел. Да, все это потому, что в студии у нас сидят одни только нищие духом. Правильно. Он поежился и издал горловой смешок. Интуиция меня не подвела. Я пришел вовремя. Так вот, сенсей, пусть ваша сегодняшняя передача будет последней. Довольно. Меня прямо злость разбирает, как подумаю, что вы с вашим талантом вынуждены подлаживаться к этим невеждам в студии. Это оскорбление таланта. Доведись мне попасть в такие условия, я бы немедленно и без сожаления ушел с работы. Я подивился про себя, какой он изрядный психолог, но настроение мое испортилось еще больше. «Это и есть та услуга, которую вы мне хотели оказать?» — спросил я. «Не относитесь к этому так просто». «Да я вообще никак не отношусь. Только уйти со студии — это тоже не так просто, как вы воображаете».